Глава 46. Дарина. Как-то раз я возвращалась в палату от терапевта. Мое общее состояние стало намного лучше. Беременности ничего не угрожало. Можно было готовиться к выписке. Я собиралась обсудить эту новость с Захаром. Меня будоражила даже сама мысль о том, что теперь в моей жизни появился человек, которого на самом деле волнуют мои желания. Котов в желании угодить мне и сделать приятное был искренен, и эта неподдельная честность вкупе с его внимательным, глубоким взглядом подкупала меня. Кажется, никогда прежде я не была настолько вовлечена в отношения, в мысли о том, что между нами будет дальше. Главное, что теперь этого хотели мы оба, он и я. Это единение наполняло силами и желанием двигаться дальше». Разумеется, без разногласий было не обойтись. Слишком сильные характеры столкнулись лбами. Но эти ссоры, разбор полетов придавали отношениям остроты. Мы так и не сошлись мнениями, как и где будем жить дальше. Котов уверенно считал, что мне стоит отправиться следом за ним, как послушной женщине. Я же хотела остаться. С чего мне было переезжать в чужую страну, пусть даже к состоятельному ухажеру? Пока на повестке дня стоял развод с Олегом. На большее я не замахивалась. Мы с Захаром были в отношениях, но без всяких статусов. Быть вместе по умолчанию. В этом была особенная прелесть и новизна. Как много всего нового ворвалось в мою жизнь вместе с ним. Уму непостижимо. С мыслями о том, как поступить дальше, направилась в свою палату. Завернула за уголы. Стала свидетельницей и интересного разговора между двумя молодыми женщинами. Одна высокая и худенькая, рыжеволосая, вторая среднего роста, бойкая синеглазая брюнетка. Они о чем-то эмоционально спорили у входа в мою палату. Я неосознанно замерла и прислушалась. «Ты готова?» — рыжеволосая посмотрела на часы. «Было бы здорово, если бы ты не опоздала, Ритуль. Теперь точно не успею заглянуть к родителям». Придется попросить их посидеть с мелкими еще немного. «Брось, они будут только рады. Что поделаешь, у меня на работе аврал», — всплеснула руками брюнетка. «Никто не заметит, что мы опоздали, вот увидишь. Это же сюрприз». «Ладно, сюрприз, надеюсь, нас не пошлют нахрен», — поправила свой жакет рыжая. «А то высший свет, все дела». «Боже, ты и сама могла бы в этих кругах вертеться, на пару с Гошей, если бы захотели». «Нет, что ты. Мне больше нравится быть женой серого кардинала», — улыбнулась первая. «К тому же, где высший свет, а где мы?» «Так, хватит болтать. Это моя сумочка, мой пакет. Но где творожная запеканка? Я же оставила пакеты у тебя». «Тут такое дело», — вздохнула Рита. «Сожрали мои мужики твою запеканку фирменную. Рецептом поделишься?» «Рита, и ты молчала?» «Давай хотя бы тортик зайдем купим, что ли?» «Давай просто поздороваемся для начала, и все». «Нет, я с пустыми руками не пойду», — заупрямилась рыжая. «Это же надо, а? И ты молчала. Всю дорогу молчала». «Я так и знала, что ты засуетишься. Мое мнение такое. Сначала нужно посмотреть, что там за фифа, а потом уже пироги ей нести, запеканки. Вдруг вообще усилий не стоит». Поинтересовалась вторая. Их голоса приблизились, запахло прохладными духами. Они шли в мою сторону. Подслушивать было бы крайне глупо. Поэтому я вышла им навстречу и улыбнулась. «Можете не переживать из-за забытой запеканки. Не люблю творог в любом виде. Здравствуйте». Рыжая и брюнетка резко затормозили, переглянулись. «Я Мартина», — представилась рыжая. «Это Рита, моя подруга». «Наши мужья — лучшие друзья Котова Захара!» Мартина перевела взгляд на мой живот, улыбнулась едва заметно. «Вообще-то нас никто не звал, но я просто на месте усидеть не могла. Так хотелось посмотреть на ту, ради которой Захар решил стать папашей». «Он решил?» — поинтересовалась я. «Это я решила поставить его в известность, скажем так». «Дарина», — протянула ладонь. «Вот и правильно!» «До этих трахарей, когда жирафов доходит с трудом!» Энергично пожала мою ладонь брюнетка. «Котов тот еще бледун! Как он с Савой куролесил! О! Такие истории могу рассказать! уши в трубочку свернутся!» «Рита!» — шикнула Мартина. «Ты что несешь? Мы знакомиться пришли, а не портить отношения пары!» «Все хорошо. Я не строю иллюзий, скажем так. Тем приятнее наблюдать изменения». «Это хорошо, если так», — чуть более расслабленно кивнула Мартина. «Может быть, мы пройдемся? Здесь есть вроде зона отдыха и все такое». «Да, конечно, прошу», — указала, куда идти. Знакомство получилось немного натянутым, но все же приятным. Жены друзей Котова мне понравились. Неплохие девчонки, дополняли друг друга. Было заметно, что дружили они давно и были близки. Пожалуй, я бы хотела подружиться с такими. Просто после предательства Олега и Лиды настороженно относилась ко всяким новым знакомствам и подругам. С одной стороны, тот факт, что девушки узнали адрес, где я наблюдалась, говорила о некой степени доверия Котова к этим двоим. С другой стороны, черт, не знаю, я чувствовала смутную тревогу. Она исходила не от Мартины или Риты, просто некое предчувствие, не самое хорошее, витало в воздухе и не давало мне покоя. Наверное, мое истинное настроение все же чувствовалось, потому что девушки после часа дружеской болтовни решили уехать, извинившись, что у них достаточно много дел. Я попрощалась с ними, мы обменялись номерами телефонов. Может быть, когда-нибудь потом, когда напряжение спадет, я смогу общаться спокойно и не ждать подвоха отовсюду. Но пока не могла расслабиться. В момент, когда девушки уже направились на выход, мне позвонил Котов. «Наконец-то!» — выдохнула я с облегчением. «До мужчины сегодня было не дозвониться». «Кажется, ты про меня сегодня немного забыл?» «Дарь, ты только не переживай, ладно?» — произнес Котов в ответ. «И не верь тому, что будут говорить. Со мной все в порядке, остальное — лажа». Сердце рухнуло в пятки. «Какая еще лажа, Захар?» «Совсем скоро тебе позвонят и сообщат, что твой пока еще муж в реанимации и что его сбили». «Что?» «Телефон сюда, живо! Кто дал ему телефон?» Оборвал наш разговор грубый голос. Короткие гудки. Главное, что Котов не сказал, виновен он или нет. Что там произошло? «Блядь!» — сорвалось с моих губ. Я потрясенно рухнула на диван. Не могло быть все так хорошо. Правда.